Игорь. «Митька, снова привет! Я за рулем пытаюсь выехать из города. Чертовы пробки! Задержались мы, конечно, сильно. Заведующая форменную истерику устроила. Работать ей некому». «Некому работать, выпиши аванс человеку. Неужели непонятно, что какие-то странности с этим кредитом? А она и денег не дает, и не отпускает». В общем, Юлька моя ляпнула, что она плохо себя чувствует, и вообще на больничный пошла. Вслед ей прокричали, что она будет уволена с волчьим билетом, что ни в один сад больше никогда. Ага, рассказывайте. Я думаю, даже в этот же устроится, если захочет. В общем, собрала она свои нехитрые пожитки, две сумки да рюкзак с документами, и поехала со мной. Обиженная, расстроенная, испуганная. Я б тоже боялся. Такая дикая ссуда под такой процент. Первым делом мы остановились у банка, перевели платеж, а вторым вот снова звоню Митьке. Телефон выведен на динамик, но разговор не будет сильно секретным. «Мить, снова я, не отвлекаю». «А, Гох, здорово! Не, у нас тут обсуждение корпоратива вовсю. Чё, нашел свою няню?» «Нашел, Митьк, тут такое дело. На девчонке непонятный кредит. Клянется и божится, что не брала. Можешь пробить?» «Слышь, она тебе точно нужна с такими проблемами?» На всю машину спрашивает Митька. «Точно!» Выпаливаю, даже не успев подумать. И слышу, как Митька хмыкает. «А она точно тебе как няня нужна?» — ерничает он. «На фото-то хорошенькая,